«Милостивая пани», — ответила Мацка. «Я ведь уж и пояс наперед повернул, и пошел было к нему. Но как подумал, что он может быть посол, укротил свой гнев. Да, он посол. И у крестоносцев он важная особа. Его советом сам магистр прислушивается и почти ни в чем ему не отказывает. Счастье, что его не оказалось в Мальборке, пока там был ваш племянник. А то он хоть и знатного рода, но злобен, говорят, и мстителен. Он вас узнал? Едва ли, он меня мало видел. На Тынецкой дороге мы были в шлемах, а потом я только один раз заходил к нему по делу с Бышко, и то вечером. Дело-то было спешное. Да еще раз мы виделись с ним в суде. За это время я переменился. Борода у меня очень посидела. Я сейчас приметил, что он на меня поглядывал. Но это он видно потому, что я с вами долго беседую, вельможная пани. Потом он спокойно отвел глаза. Сбышка он узнал бы, но меня не помнит. А про мой обед, может, и вовсе не слыхал. Есть у него про кого подумать, поважнее меня. Это про кого же? Вызвать его на бой дали обед из Виша, из Гарбова, и Повола, из Тачева, и Марцин, из Врацимовец, и Пашка, злодей, и Лис, из Торговиска, любой из них, милостивая пани. С десятком таких, как он, справился бы, а их вон сколько. Да лучше бы ему на свет не родиться, чем знать, что хоть один такой меч занесен над его головой. А я не только не скажу ему про обед, но постараюсь еще войти к нему в доверие. А зачем это вам нужно? Лицо у Мацка сразу стало хитрое. Он сделался похож на старую лисицу. Чтобы он мне письмо дал, с которым я мог бы безопасно разъезжать по землям крестоносцев и в случае надобности прийти с Бышку на помощь. «Достойно ли это рыцарской чести?» — с улыбкой спросила княгиня. «Достойно», — решительно ответил Мацка. «Вот если бы я, к примеру, напал на него сзади в бою и не крикнул, чтобы он повернулся, тогда я покрыл бы себя позором. Но в мирное время поймать врага хитро на удочку — до этого ни один настоящий рыцарь не постыдится». «Тогда я познакомлю вас», — сказала княгиня. И, сделав знак Лихтенштейну, она познакомила его с Мацком, решив, что если Лихтенштейн даже узнает его, особой беды от этого не будет. Но Лихтенштейн не узнал Мацка. На Тынецкой дороге он действительно видел старого рыцаря в шлеме, а потом только один раз говорил с ним, да и то вечером, когда Мацка приходил к нему с просьбой простить Сбышка. Однако поклонился крестоносец довольно надменно, и только увидев позади рыцаря двоих красивых оруженосцев в богатых одеждах, подумал, что далеко не всякий может иметь таких слуг. Лицо его стало немного приветливей, хотя он по-прежнему надменно выпячивал губы, как всегда при разговоре с особой, не принадлежащей к владетельному дому. «Этот рыцарь едет в Мальборг, и я сама поручаю его приязни великого магистра. Но он знает, каким уважением вы пользуетесь в ордене, и желал бы и от вас получить письмо». После этого она отошла к епископу, а Лихтенштейн устремил на Мацка холодные стальные глаза и спросил: «Что побуждает вас посетить нашу благочестивую и скромную столицу?» «Побуждения у меня добрые, побуждения благие», — ответил Мацка, поднимая на него глаза. «Иначе милостивая княгиня не поручилась бы за меня. По обещанию я бы хотел съездить, да и увидеть вашего магистра, славнейшего из рыцарей, который печется о мире на земле». «Мы убогие, но гостеприимные монахи, и тот, за кого ручается милостивая княгиня, госпожа и благодетельница наша, не будет иметь повода упрекнуть нас. Что же до магистра, то вам трудно будет его увидеть. Он уже около месяца в Гданьске. А оттуда собирается в Крулевец и дальше на границу, хоть он и стоит за мир, но вынужден оборонять владение ордена от вероломных посягательств Витовта». Услышав это, Мацка так огорчился, что Лихтенштейн, от взгляда которого ничто не могло укрыться, сказал: «Я вижу, что вы в равной мере хотели увидеть великого магистра,